магазине ни пластинок, никого не осталось. Музыкальный магазин закрылся навсегда. Война только на поле боя, есть только бесконечная война. Дураки на табуретах ждут, правила на нарушают путь их рук. Мастер хаоса читает плату, время не теряя, бросай пасти дату. Я не знаю, чего ты ждешь, никто не хочет большего, но что найдешь? Вот на что идут ваши налоги, больше не хочу топтать дороги. Хаос, хаос, путь один, рента, деньги, жизнь и спринт. Хаос, хаос, не край, беги быстрей, но помни край. Хаос, хаос, путь один, рента, FTT, сигнал. Хаос, хаос, не край, беги быстрей, но помни край. Живых людей, брат, искатель где-то там. В сады головки сижу я сам. Путь до звезды, близкий путь. Риск космический, вот в чем суть.